Глава 9. Дома сначала посмотрел Катин отчет за неделю. Состояние мое растет, Екатерине уже поступает предложение взять кредиты под мои предприятия или выпустить их акции и под них все равно взять кредиты. Православный фонд ей пока не советует. Я тоже в сомнении. Потом пришла она сама, и мы собрались в гостиной. Домашние все прочитали «Московский еженедельник» и строили предположения. Мелания крестилась и повторяла, что Бог все равно не попустит. Клава и Надя считали, как и я, что бояре тупо не читают газет. Катя всех уверяла, что все они читают и хотят извиниться. Авдей же с Мухаммедом тоже не исключали извинений, но когда меня убьют. Или другими словами, не верили они заявлениям бояр, кто за меня заступился. Ведь если меня не станет, то и говорить будет не о чем. Другое дело, что вызывать меня после публикации должны реже, но тех, кто уже занял очередь, какие-то статейки точно не смутят. Задумчиво я слушал их в гостиной. Задумчиво слопал ужин в столовой. И задумчиво шел за Катей в спальню. Ну, там задумчивость меня покинула. А после завтрака Катя твердо сказала, что поедет со мной. Она все должна сама увидеть. Я хмуро ей разрешил и подумал про себя, что и раньше не мог больно-то запретить. Ее удерживало лишь мое отношение. Еще немножко порабощения. Но ведь я Катю люблю. Шли мы через лес, держась за руки. У камня учтиво поздоровались с одним ректором. Противник, средней комплекции господин, меня откровенно разглядывал. Запомнился вдумчивый взгляд его зеленых глаз и ботинки с шипами. Только тот еще к ним не привык, ходит напряженно. Предложение извиниться отвергнуто. Кате отдаю шинель и шапку, мы взяли пистолеты. Я один поклонился камню и пошел на позицию. По сигналу оборачиваюсь и снимаю револьвер с предохранителя. Враг осторожно приближается, также боится упасть на снегу. Медленно поднимает револьвер и с 50 метров стреляет. Бах! Я почувствовал его злость и вовремя ушел от прицеливания. Он делает еще 3 шага вперед и новая вспышка злобы. Бах! Отпрыгиваю в сторону и думаю немного удивленно, что он вот с этим пришел убивать меня. И противник вдруг ускоряется, шарахнуло всплеском злобы. Его безумные от жажды убийства глаза. Пистолет смотрит прямо на меня. А я смутился. Выстрелов почему-то нет. Злоба есть и не проходит, а выстрелов нет. Живой человек не может так сбриндить, чтобы подставляться под пули. И злость какая-то ненастоящая. Я видел глаза горностая в бешенстве. Я точно знаю. Вот вижу, как он бежит ко мне, наведя ствол. Чувствую злость, но не верю. Ба, да он же совсем не боится упасть. Он просто должен так злиться и бежать. Должен. И что должен делать я, если поверил? Да палить и не попадать в фантом. Ладно, первые секунды сойдут за оторопь. Потом секунды на сомнение. Все это время я тут думаю, а фантом бежит. Но скоро я должен открыть огонь по призраку. А его хозяин осторожно ко мне приближается и напряженно на меня смотрит, чтоб не съехал. Ну, будь пока по-твоему. Бах! Бах! Бах! Стреляю с колена с секундным интервалом. А он ведь только внушает. За внушением меня не чувствует. Бах! Бах! Бах! Продолжаю огонь с той позиции, как дурак. У меня всего 2 патрона, но до призрака осталось 20 метров. Я уже отчетливо чувствую, что человека там нет, да его хозяина 30 метров, но не больше 40. Тот маг напряженно на меня смотрит и внушает. Но когда я смогу его почувствовать, он отбросит морок и сам откроет беглый огонь по сидящему на колене мне. Я, конечно, что-то почую, сильно буду удивляться и не понимать. А вот хрен тебе, сука. Рывком прыгаю вправо и сразу в перекат. Сам рассредоточил взгляд, качусь и ищу эту скотину. Бах! Бах! Взметает пули султана снега, где я стоял на колени. Теперь всплеск настоящей злости. Легко его нахожу, он тоже сидит на колени. До него доходит, что где-то его план дал осечку. Злоба гаснет, сменяется удивлением. Я подскакиваю и бегу к нему. Бах! Бах! Палит он. Я вовремя резко прыгаю в сторону и снова иду к нему. Я не стреляю, и он вдруг понимает, что сидящая фигура просто неподвижная мишень. Судорожно вскакивает, но нервы у господина явно не к черту. Подвернул ногу и падает. А я уже близко. Смотрю в полные ужаса зеленые его глаза и поднимаю револьвер. С 10 метров. Он вскидывает руку с пистолетом. Бах! Заканчиваю дуэль попаданием в переносицу. Пистолет выпал из его руки. Вы, наверное, будете смеяться, но у дохлого боярина перед отрезанием его головы нашелся на шее амулет. Точеная кость в виде черепа и колдовские символы на нем. Катя считает, что делали его европейские маги. Символы точно не славянские руны. И не скандинавские. Такое на камнях пишут в Европе те, кто поклоняется темному началу. Их подозревают в кровавых жертвах, даже в человеческих. На этом месте я старался не улыбаться и согласился с Катериной, что амулет следует показать ведающим многие тайны монахам православной церкви. Может, нормальному человеку к амулету даже нельзя прикасаться, не то что хранить. Тотемные воины рыси вообще к амулетам отнеслись мрачно, особенно Авдий с Мухаммедом. Они все такие продвинутые и опытные. Раньше про амулеты только слышали, а я, еще не достигнув совершеннолетия, снимаю второй, с убитого мною врага. И что будет дальше, они себе не представляют. Я спокойно сказал, что дальше ничего страшного не случится. Коли политинформацию опять профилонили, приступаем к физкультуре. Все заулыбались и пошли в спортзал. В разгар тренировки я будто невзначай посетовал, что рысь пошла нынче не та. Какой-то малолетний маг выстаивает против них в трансе по 5 минут. Профессиональный раунд, на секундочку. А иногда за воображаемые канаты выносят даже рысей. Рыси мою шутку смешной не нашли, особенно озлобились Катя и Надя. Мухаммед же посоветовал прошвырнуться по рынку, авось кого получше найду. Авдей развил его идею. «Не смотри на горностая. У них в трансе бонус к собственной силе и скорости, когда реальная драка насмерть. Упоение или бешенство. Если нападают, усиливаются почти на 2/3. А если что-то свое защищают, то на 1/3. У воинов росомах наоборот», – ворчливо добавил Мухаммед. «Только горностаи и росомахи искренне должны считать это что-то своим. Потому у них так важно воспитание патриотизма», – задрав палец, молвил Авдий и буднично договорил. «А в учебных схватках нет никого сильнее рысей». «Короче, сам виноват», – серьезно сказала Катя. Она занималась с тренажерами и с Надей, или Клавой. Другим, к драгоценной Катеньке, подходить не рекомендовалось, девочки зверели. Потому я с покаянным видом со всеми согласился и продолжил занятия. После физкультуры душ и в кадетской повседневке вышел в гостиную. Там со всеми вместе учтиво поздоровался с курьером штаба и Павлом Федоровичем. С доктором я успел поговорить до обеда, сказал просто, что не жалуюсь пока на самочувствие. Он посмотрел на меня добрыми глазами и поверил. А вот к военному у меня появились вопросы. За столом, понятно, ничего не обсуждали. После обеда Павел Федорович увел Катю на осмотр, а я военного в свой кабинет. Усадил его в кресло для посетителей, а сам разместился на боярском своем троне и душевно проговорил. «Старик, вот как сам думаешь, почему я должен вас каждую неделю напоминать, точно зная, что это ни к чему, через неделю нового пришлют?» «Так это...» — смешался воин. «Ну, сам посмотри. Пакет нам дают вечером в субботу. Быть обратно с докладом мы должны в понедельник, как начальник приходит. У тебя бывает до 2 часов, да в дороге 12». «Тяжко», — покивал я. «Да не», — воскликнул воин. «А остальное ведь культурная программа». Я скептически на него посмотрел. «Какая ему программа?» «Ну, в Москве, после Семеновска. А служба идет». Попробовал военный довести до меня полноту идеи. Судя по роже, я ничего не понял, и курьер со вздохом сказал просто. «Короче, поощряют нас так по очереди». «А-а-а», – изобразил я догадку и перешел к делам. «Тогда давай, чего там у вас?» Воин открыл папку и, вынимая первый документ, забубнил. Я его слушал, просматривал бумаги, подписывал и возвращал. Через 20 минут в кабинет вошла Катя со своим стулом. Уселась тихонько и стала слушать. Но военный покраснел и заговорил медленнее. «Потому я не вдавался, просто прочитал, подписал и отпустил бедолагу. Как только он ушел, все вместе собрались в гордуму. Там я уже спокойно узнал, что покойный боярин продал мне все производственные земли незадолго до нашего поединка. В конце концов, за все платит православный фонд британскими деньгами. Это практически не мое дело. С Катей отобрали сельские участки, да я подписал бумаги, что принимаю на баланс пехотную дружину. Клерки попросили еще подписать платежные бумаги за налог и оформление, да простились с нами на неделю. Без малейшего сопротивления пошел за Катериной в церковь. Мне многое нужно сказать Богу. Пусть эти бояре сами меня вызвали, считай, напали. И пусть прекратил я путь убийц. Они бы перешагнули через мой труп и продолжили убивать тех, кто встанет на пути. Я не должен радоваться таким победам. Не даю права гордиться ими даже в душе. Он не просто так сказал «не убей». Они все равно были людьми. Тем более капитан. Впрочем, это лишь мое и Бога дело. Сходили мы, значит, в храм и, помолясь, пошли в библиотеку гордумы. Добрые тетки-библиотекари положили на мой стол подшивку с той же газетой, выдали мою тетрадь с повешенным и тезисами по-немецки. А Катя назвала имя нового журналиста. Специально не стану вспоминать это имя. Ну просто же сволочь. Пусть скотина будет мне просто врагом, без имени. Для меня, если честно, все эти курты и францы слились в некоего безымянного, но тем не менее омерзительного немецкого журналиста. Я сказал Кате, когда мы после библиотеки поехали к камню, что перестал их различать. Судя по фото, просто люди. На них словно воздействует какой-то русофобской магией. «Ты недалек от истины», — ответила Катя. «Эта магия называется повесточка. Она действует медленно и неуклонно, и русофобский яд проникает в массы. Люди просто не виноваты, что они отравлены. Я хотела, чтобы ты понял». «Ну, понял я», — проворчал я сварливо. «Делать-то что?» «Ничего с повесточкой обычными средствами не поделать», — сказала она. «Противоядия нет, слова бесполезны. Может, поможет очень сильный страх, ужас, но это не точно». «Зачем же мне это понимать?» — воскликнул я. «Просто ты прав, но ты даже не знал, насколько», — ласково молвила Катя. «Теперь знаешь, ты уже их страх, и ты растешь. Очень мило. Но, правда, только ради этого я попадал в магическую реальность. Хотя чего тут дергаться? Катя у меня, а кем и кто меня считает, да вообще наплевать». Вот на этой доброй ноте и шли мы через лес. Держались за руки. У Перуного камня пожелали доброго вечера только ректору. Я угадал противника. Он почему-то прячет глаза. Секундант тоже нервничает. Впрочем, охранники невозмутимы, держат рожи кирпичом. Просто два шкафа в дубленках. Григорий Васильевич предлагает принести извинения. Предложение отвергнуто. Катя принимает у меня шинель и шапку, мы взяли шпаги. Перуну кланяюсь я один. Встаем в позицию. Враг яростно атакует. В его синих глазах решимость и отчаяние. Я легко парирую его выпад и отхожу на шаг. Но держу все под контролем. У этой скотины точно какая-то подлянка. Со стороны секунданта доносится пистолетный выстрел. Там кто-то прыгнул. А я даже не замер. Все внимание на противника. Еще несколько выстрелов со стороны охраны, и эта мразь, мой враг, даже превзошел ожидания. Бросает шпагу и из-за ворота выхватывает пистолет. Наводит на меня. «Погоди», — воскликнет пытливый читатель. «Тёма же должен был убить еще в прошлый раз горностай». «Должен был», — соглашусь я и скажу. «Но не убил». «Но телеграмма Тани», — скажет мне пытливый читатель. «Зачем она написала про фикус?» «А фиг ее знает. У нее уже не спросишь», — отвечу я. Вышла девушка из почты и встала под светофором, чтобы перейти дорогу. И вдруг от чего-то шагнула прямо под автобус. Водитель пытался затормозить. «Но разве с такой махиной совладаешь?» «Ага», — задумчиво проговорит пытливый читатель. «Ну давай дальше. И раз уж вспомнили о Танечке, мир ее праху, вспомним и про Сережу». Значит, все стало меркнуть в его глазах. Но тут до него донесся странный шум, и его подхватили сильные руки. Кто-то вытащил тряпку из его рта, и он судорожно вздохнул. Картинка прояснилась. Два каких-то дюжих британца сучили ножками по полу с пулевыми ранениями в туловищах. Судя по всему, кузен и дядя репортера. А сам репортер имел бледный вид и пытался вмазаться в стенку мотеля под дулом пистолета, что держал мужчина в пальто и вязаной шапке. Лицо его закрывал платок. Спасители Сережи ослабили петлю и отвязали от гардины мамин шарфик, после чего поставили господина Жучерина на ноги. Надо ли говорить, что лица спасителей тоже закрывали платки? Один из них несколько раз обернул вокруг шеи Сергея мамин шарф и толкнул к вешалке, сказав: «Одевайся». Хотя и был у Сережи под пиджаком свой пистолет, он решил этих ребят не бесить лишний раз. Шустро накинул пальто и нахлобучил шапку. «Пошли», — велел парень с револьвером, мотнув стволом на двери. Репортеры Сережи охотно покинули комнату и под несколькими стволами. Спасители Сергея тоже вынули из карманов револьверы. Вот под стволами репортеры Сережи спустились на первый этаж. Там и сям лежали убитые британцы, портье, ленивая официантка с рожей издохшей лошади, служащие мотеля и случайные посетители. А некто с платком на лице, глухо ругаясь, монтировкой курочил кассу. Репортеры и Сергей вытолкали на улицу. Они успели заметить, как парень с платком на лице, часто окуная кисточку в ведро с краской, любовно подправляет надпись на кирпичной стене мотеля: «Армия освобождения Уэльса». Их попросили залезть в фургон грузовичка и сразу закрыли двери. Машина поехала, и Сергей упал на пол, подумав: «И что там поправлять? По-моему, красиво получилось». Больше мыслей ни о чем не возникло. Угон самолета, повешение и спасение. О чем тут после всего еще думать? Он просто дышал и пока считал это достаточным в полной темноте фургона. Через какое-то время фургон остановился, и из темноты зарокотал низкий голос: «Сергей, живой?» «Да», — сказал он. «Ты убедился в том, что готов сделать с тобой твой британский друг?» «Да», — хрипло ответил Сережа. «Спасти тебя в Англии можем лишь мы», — продолжил голос. «Ты это понимаешь?» «Да», — воскликнул Сергей. «Нам обоим задание, чтобы деньги Сити пошли на земли западнее Смоленска. Можете отдать свои, если хватит. Это ясно?» «Ясно», — сказал господин Жучерин. «Понял», — проговорил британец. «Ну, репортер, на выход из фургона», — молвил голос. «И не забудь прикрыть двери». «А я?» — возмутился Сережа. «Тебя мы высадим в другом месте», — сказал голос, «чтобы мистер не знал». Он выхватил пистолет и стреляет. В голове кто-то радостно зарычал: «Я ухожу левее». Выстрел. Свистит у шкуры пуля, а мне весело. Враг рывком берет меня на мушку и стреляет. Но я уже в перекате. Противник опускает ствол и палит, а я уже в прыжке. Пуля уходит в землю. Он поднимает ствол, и моя шпага пробивает его глазницу. Кровь и слизь фонтаном. Он роняет пистолет. Приземляюсь сбоку от него на четыре точки и поворачиваю морду к Кате. Но там уже все закончилось. Враг падает на спину с моей шпагой в глазнице. Его пистолет падает вместе с ним. А я поднимаюсь на ноги и сосредотачиваюсь на выходе из рысьего транса. Да, это было тотемное состояние, если кто не понял. Быть рысью весело, но человеческая жизнь штука грустная. Плавно возвращаюсь и схватываю картину. Секундант выхватил пистолет и стрелял в Катю. Прыгала Клава, она поймала ее пулю в плечо. Лежит теперь на другом боку, над раной колдует Надя. А Катя смотрит, застывшая сверху, с моими шинелью и шапкой. Сволочь падал на бок, но второй раз выстрелить не успел. Ректор запустил футляр ему в голову. Вон он, возле окровавленной башки супостата, и рядом с ним пистолет. А слитные выстрелы — это Авдей и Мухаммед пристрелили вражеских охранников. Просто, на всякий случай. «Ее нужно в больницу», — говорит Надя. «Ребята, помогите». Авдей подходит ко мне, на ходу отстегивая ножны. Протягивает, говоря: «В этот раз сам». «В этот раз Перун обойдется шпагой», — возразил я. «Ну, постой здесь, подожди следствия», — добродушно сказал Мухаммед. «Дело ведь серьезное. Нападение на дуэли. Это даже хуже нападения на похоронах», — важно изрек Григорий Васильевич. Я молча кивнул и взял у Авдея ножик. Авдей с Мухаммедом осторожно взяли Клаву на руки и понесли. Надя шла следом. Катя отмерла, аккуратно сложила шинель и шапку на снег и, виновато посмотрев на меня, поспешила за ними. Я смотрел им вслед, пока их фигуры не скрылись за деревьями. Солнце почти пропало за кронами, и, пользуясь его последними лучами, я решительно подошел и надел свою шапку. Уже прилично похолодало. Ну, а потом голова. Вот отделил ее от остального, принес камню, и ректор важно сказал: «В основание положи. Не дело огрызку предателя красоваться рядом с головами честных врагов». Я положил голову у камня лицом к зрителю, отошел на два шага и торжественно воззрился на натюрморт. Помолчали. Григорий Васильевич вздохнул и печально проговорил: «Скоро весна. Как потеплеет, всю красоту уберут». Он горько добавил: «Для санитарии». Еще немного торжественно постояли, и добрый дедушка проворчал: «Надевай уже шинель. Чай не май месяц». Мы отошли от камня. Я надел холодную шинельку, а ректор в ожидании органов спросил, к какой я склоняюсь специализации – к общевойсковой или танковой. На третьем курсе кадеты выбирают новые специальные занятия взамен старых. Вернее, их выбирают. Но некоторых спрашивают. Так из-за меня деканы скоро подерутся. Учитывая, что начало моего третьего курса приходится на осень 1941 года, я сказал, что выбираю свою дружину. «Значит, танковое направление», — сказал ректор. «Возглавить твою дружину тебе не светит, а без стимула нет развития». Я на него удивленно взглянул и спросил: «Ты еще не понял, что скоро война?» Он раздраженно ответил: «Это ты еще не понял, что война навсегда». И добавил нравоучительно: «И учиться нужно постоянно». С этим я спорить не собирался. Слишком для меня сложная тема. Нет опыта, нет и мнения. Мы глубокомысленно замолчали, бесстрастно глядя в лес. Чисто два индейца. Старый и молодой. Вначале мне это даже нравилось. Говорить не о чем. Два солдата просто смотрят в лес и ждут. Но я тоже почти солдат. Или скоро буду. В любом случае, мне все-таки надоело смотреть и молчать. И я уверен, что Григорий Васильевич тоже думал, когда это закончится уже. Я повернул к нему голову и начал вопрос. Он обернулся ко мне. И я вдруг понял, что вопроса у меня нет. К моему счастью, среди деревьев показались фигуры. «Кто эти люди?» — спросил я тут же, но все-таки ровным тоном. «Наверное, следствие», — важно ответствовал ректор. Мы обернулись к приближающимся людям и снова замолчали. Немного можно и постоять молча. Потом подошли к нам трое мужчин около 30 лет. Один сразу стал фотографировать меня, ректора, трупы и камень с головой. Снимал с разного удаления ракурсов, щелкал как из пулемета. Второй насел на Григория Васильевича, а третий расспрашивал меня, кто где стоял и куда стрелял, и скорописью чиркал в блокнотике. Вдруг фотограф горестно сказал: «Ну вот, начинается», и бегом рванул в лес. С другой же стороны, из-за деревьев показалась довольно большая группа людей. Они тоже бежали, а один из них крикнул: «Фотограф удрал! За ним, парни! Не дайте ему уйти!» Между тем мужчины, что расспрашивали меня и ректора, убрали блокнотики в карман и сделали вид, что просто проходили мимо. Новые мужчины выбежали на полянку, часть скрылась в лесу, а один, что орал, подошел ко мне и сказал, показав корочки: «Старший оперуполномоченный Дмитрий Быстров». И обратился к моему собеседнику: «Ты хоть представился?» Дмитрий Быстров был резким и молодым по сравнению со своим оппонентом, и тот, глядя в сторону, проворчал: «Я не должен представляться всем подряд. Ты тоже не представляешься, когда спрашиваешь дорогу». «Угу», — согласился Дима ласково. «Я просто задерживаю на сутки всех подозрительных». Мой собеседник вздохнул и проговорил недовольно: «Ну, репортер Евгений Квасцов, газета «Московский гудок». Второй — мой коллега Семен Савелов». «А кто в лес убежал?» — спросил Дмитрий. «Кто-то убежал в лес?» — поразился Женя. «Тогда что ты тут стоишь?» Старший оперуполномоченный на это холодно ему ответил: «Пошли вон! У вас 5 минут покинуть зону происшествия, потом пеняйте на себя». Женя и Семен быстрым шагом удалились. Дмитрий снова заговорил со мной. «Извини, давай забудем и начнем сначала. Кто где стоял, в кого стрелял?» Снова опера допрашивали меня и ректора. Во время разговора выяснилось два обстоятельства. Оказалось, что у мертвого господина с головой, кроме пробития левой височной доли тяжелым тупым предметом, лоб еще и пробила чья-то пуля. Сразу не видно, так как лицо заляпано кровищей. Трупы, включая отрезанную голову, унесли на носилках, и мой опер выяснил, что мне нет еще 18. Он сказал, что разговор пока предварительный, и попросил меня и Григория Васильевича идти за ним. Уже в темноте мы прошли через лес. Дима светил фонариком. Машины, что доставили наших неприятелей, и мои «Волги» разъехались, из старых стоял только ильмень ректора. Зато прибавилось автомобилей розыска. Григорию Васильевичу разрешили сказать своему шоферу ехать за москвичом, а нас усадили за заднее сиденье. Зажатые операми, мы довольно долго ехали в отделение. Меня забавляли только мигание нашего проблескового маячка и завывание сирен. В отделении милая женщина в полицейской форме провела меня в отдельный кабинет, предложила стул, а сама уселась за стол. Вынув из ящика папку, открыла ее и сказала: «Следователь по делам несовершеннолетних Тамара Сапко. Итак, начнем. Как тебя зовут?» «Артем Большов». «Полных лет?» 17. «Учишься или работаешь?» «Кадет московского корпуса, второй курс». «Ты маг?» — продолжила следователь. «Да». Она, ничего не записывая, уточнила: «А что ты делал на месте происшествия?» «Меня вызвали на дуэль», — ответил я. «Так это все была дуэль», — тихо проговорила женщина. «Ну, не все», — улыбнулся я. «Началось как дуэль, а дальше нарушили правила». Милая женщина проартикулировала несколько грязных ругательств и сняла с телефона трубку. Набрала короткий номер и ласково заговорила: «Слушаешь? Тогда держись за стол, Димочка. Ты притащил в отделение магов с дуэли. Ну и что с того, что огнестрельные трупы и голова? Они всем там головы режут. И пацан тоже. Сейчас его спрошу». Она отстранила трубку от рта и обратилась ко мне: «Может, ты еще и боярин?» Я равнодушно кивнул. Тома поднесла трубку ко рту и сказала: «Боярин, Димочка. А я знаю, почему вызвали полицию. Это ты, сука, сразу не выяснил. Тебе и извиняться. Сию секунду». Она с треском вернула трубку на место и официально мне улыбнулась. «Произошла досадная ошибка. Твоим делом займется отдел Думы по этике. А сейчас наш сотрудник...» В дверь кабинета стукнули, и вошел смущенный Дима. Я поднялся со стула и сказал: «Не надо извинений. Я же и сам не знал. Ректора отпустили?» «Да, да», — молвил опер. «Тогда попрошу его отвезти домой», — решил я. «Бывайте. Дима проводит», — душевно проговорила Тамара. Григория Васильевича я встретил в коридоре. Старший уполномоченный проводил нас из здания и даже довел до ильмени ректора. Мы уселись на заднее сиденье, и шофер сразу поехал. В молчании довезли меня до дома. Григорий Васильевич строго сказал не опаздывать на учебу. Я ответил «хорошо» и вышел из салона. Хлопнул дверцей, и ректор уехал в корпус. Ничего не слышал о его семье. Впрочем, о нем вообще мало известно. Чертежник говорит, что ему намного больше 100 лет. Столько люди не живут, какая тут семья. Позвонил к себе в меланхолии. Открыла Мелания. Выяснилось, что Мухаммед и Авдей уже дома. Авдей звонил в полицию. Куда же еще? А Катя и Надя остались в госпитале. Клаву свозили на рентген и готовят к операции. Кость почти не задета, но у секунданта врага были разрывные пули. Сам, похоже, сука, пилил. Меня они так скоро не ожидали, поэтому поужинали уже. Я мрачно поел в одиночестве и прошел в молельную комнату. Опустился на колени и, перекрестившись на образа, настроился на транс. Вселился тотемный дух рыси, огляделся и, уяснив, что не будет драки или секса, выпрыгнул из меня. Скотина. И вот эту бесчувственную свинью я должен научиться уважать. Эх, никто меня тут не пожалеет. Разве что Бог. Все равно ведь уже на коленях перед иконами. Даже перекрестился. Я начал молиться, И мне это, похоже, очень нужно было. Медленные слезы потекли из глаз.